Глава вторая. Дом Марка. Марк сидел на кровати и задумчиво осматривался в нож, который медленно крутил в руках. Их у него было два одинаковых. На рукояти каждого был символ бесконечности, под которым был высечен японский иероглиф. На каждом ноже они были разные. Рукоять и клинки были черного цвета. Блестели только лишь кромки ножа, которые были с двухсторонней заточкой. Но на одной стороне была расположена еще и серрейторная заточка, или пила. Одним из отличий этих ножей от других боевых был чрезвычайно агрессивный дизайн и вид японской стали, из которой были сделаны клинки. Они являлись особо прочными и очень острыми. Эти ножи когда-то ему подарил отец. Марк крутил в руках один из них, вспоминая историю своей жизни. У отца были связи во многих странах. В Китае, Таиланде, Японии. Он везде возил с собой Марка. Его целью было обучить сына навыкам самозащиты, безупречно овладеть своим телом и любым оружием. Как-то они поехали в японский город Окинава. Отец отдал его на обучение человеку по имени Йошира в тайную школу по подготовке убийц. Именно там его научили боям с холодным оружием и навыкам айкидо. Овладев этим совершенстве, он должен был показать свои способности. Он быстро подружился с парнем по имени Юки. Его уважали многие. Он помогал в быту и подсказывал важные вещи по отношению к тем или иным движениям по атаке или защите. Юки был добрым парнем, но был и другой человек среди учеников. Тара – лучший ученик школы в плане владения боевым искусством, который, однако, славился своим дурным поведением и некоторой подлостью по отношению к другим. Тара всегда называл Марка чужаком. «Чужак!» – с ненавистью говорил он. Марк с презрением смотрел на него и на некоторые вещи, которые творил он со своими дружками, но не вмешивался в чужие разборки, пока это не коснулось в некотором плане и его. Йошира организовал соревнования среди нескольких учеников. Не все в них могли участвовать. Некоторые были не готовы, кто-то сильно заболел и даже не смог стоять на ногах, а у подлого Тара это был последний день учения. Он доказывал свое превосходство над другими еще до появления Марка и, посчитав, что не должен никому ничего доказывать, отказался от соревнований. Юки отправили на уборку помещений, и он тоже не вошел в список. Марк должен был драться с японскими бойцами, и бои были в стиле полный контакт. Среди своих оппонентов он увидел дружков Тара, которых решил жестоко наказать. Он уже знал, что сделает с ними. Выходя с каждым на поединок, он наносил им удары по уязвимым местам, причиняя максимальную боль. Солнечное сплетение, низ живота, удары локтями по конечностям, удары по почкам и печени. Его цель не состояла в быстрой победе. Наоборот, он тянул время, он играл с ними, издевался. В результате, избив у всех на глазах прихвостней Тара, не дав им ни единого шанса, Марк вышел победителем. Этому были рады другие ученики, которые ненавидели их. Йошира торжественно объявил победителя. Юки, узнав о победе, поздравил Марка и, крепко пожав руку, сказал: «Я знал, что ты их победишь, Синтоки». Синтоки – боец с японского. Но на следующее утро произошла беда. Марк проснулся от звуков беготни и растерянных криков, и, подскочив, он побежал на эти голоса. Все собрались в большом зале и что-то бурно обсуждали. Кто-то держался за голову, все были в каком-то напряжении. Когда Марк подошел ближе, все расступились, и он увидел лежащего на полу человека. Он был мертв, его форма была в крови. Поняв, кто это, он подбежал и присел к нему, не веря своим глазам. «Юки!» Марк вернулся в реальность от воспоминаний, крепко сжимая нож в руке. И его терзали разные страшные мысли. Он услышал голоса с улицы. «Стэн, это же колеса! Когда ты успел купить все это?» «Вау, откуда это, Роза?» «Это не я», — отвечал старик. «Странно, но кто это может быть?» «Я не знаю, я не могу даже предположить. Смотри, Стэн, тут записка». Марк подошел к окну и, убрав часть занавески, посмотрел на происходящее. Бабушка продолжила. «Здесь написано: подарок от того, кто не забыл». «Подарок? От кого же? «Колеса, аккумулятор, еще смотри, какие-то запчасти», — говорил Стэн. Марк улыбнулся. Он наблюдал за этими людьми и за тем, как они были удивлены. Но вдруг раздался телефонный звонок. Взяв трубку, он увидел наименование контакта — Тита. «Слушаю. Здравствуй, Марк». «Здравствуй, Тита». «Тебя срочно вызывает Орландо. Он ждет тебя в своей резиденции. Ты должен приехать. Я надеюсь, ты сможешь?» «Да. Задание?» «И не одно, похоже. Будем ждать». «Понял». Киллер начал приготовление к отъезду. Но сначала он хотел заехать к Франко. От Истмана до особняка Франко было примерно 177 миль. Это где-то 2,5 часа езды. Первым делом он дернул рычаг позади холодильника. Это отодвинул его в сторону, открыв комбинацией цифр потайную дверь вниз, в подвал. Он спустился туда и включил свет. Это было небольшое помещение, на стенах которого висело различное огнестрельное оружие. Пистолет, пулемет УЗИ, черное помповое ружье Ремингтон 870 с тактическим телескопическим прикладом, пистолеты. Отдельно лежали гранаты, мины, водолазный костюм, пули и патроны, бесшумный автомат АС, ВАЛ, штурмовая винтовка М-16, карабин АР-15 «Команда», бельгийский пистолет-пулемет ФНР-90, немецкий пистолет-пулемет Heckler & Koch Amp и некоторые другие. В углу стоял длинный черный кейс, но ему это оружие было пока не нужно. Марк хотел открыть небольшую витрину, но остановился. Одна единственная его пушка хранилась в стене за затемненной стеклянной витриной в сейфе. Он очень любил это оружие, но пользовался им только в редких особенных случаях. Марк взял два пистолета, пистолет-пулемет, помповое ружье и автомат. Пистолет Glock-26 выбрал в качестве запасного оружия. Упаковал в чемодан боеприпасы, дополнительные обоймы, легкий бронежилет скрытого ношения, гранаты. Затем он зашел в гараж, в котором стоял его любимый Мерседес. Открыл багажник и положил туда все собранное. Бронежилет, черный костюм, черный галстук, чуть затемненные очки. Пистолет Walther R99 с парой обоим. Марк был готов. Он хотел было уже уйти, но, остановившись, вспомнил, что забыл свои ножи. Забрав их, он вернулся в гараж и сел в машину. Выехав на трассу, Марк надавил на педаль газа и помчался в путь. На высокой скорости пейзаж вокруг просто расплывался. Настолько стремительно и быстро Гелендваген летел по трассе, обгоняя и оставляя позади сотни машин. С такой мощностью не составляло труда уверенно выходить на обгон, особенно когда перед ним ехали несколько фур. Мощь двигателя позволяла обходить их без особых проблем. Под прицелом трехлучевой звезды были все. Марк быстро пересек города Грестон, Эмпайр и Кокран, избавил скорость. Он наслаждался картинами штата Джорджия. Он обожал такие путешествия, когда есть только ты и твоя машина. Слева и справа находились поля, где находились одноэтажные или двухэтажные домики в южном стиле с крыльцом и парой кресел. Иногда дорога плавно уходила в высокий лес, и увидеть в нем спрятанный домик с пикапом было обычным делом. Лето было жарким. Доехав до города Мейкон, он повернул направо в сторону Мэдисона. Остановившись на заправке с супермаркетом, он решил заправиться и прикупить воды. Бак гелика вмещал 96 литров. Марк залил его под пробку. Пока покупал воду, наблюдал, как люди обращают внимание на его машину, а двое мужчин показывали на капот и что-то обсуждали. Они увидели человека, который вышел из супермаркета и направлялся к машине, которую они осматривали. «Это, наверное, владелец», — сказал один из них. Они отошли в сторону. Марк, не обращая на них внимания, сел в машину и завел ее. В момент, когда он положил руку на ручку двери, чтобы ее закрыть, один из тех мужчин подошел к нему и осторожно спросил. «Сэр, а какой объем мотора у этого зверя?» 5 литров, — ответил Марк. «А если не секрет, сколько лошадиных сил?» «Почти 300». «Впечатляюще, однако», — пробормотал второй. «Всего доброго», — сказал Марк. «И вам того же, сэр», — чуть ли не хором ответили мужчины. Марк закрыл двери, и, приоткрыв окно, он расслышал, как один из них сказал другому. Я же говорил, он мощнее, чем Тахо. Грей, Итантон, Мэдисон. Трасса была не загруженной. Киллер летел на своей машине под любимый электронный стиль музыки. Доехав до Атенса, он повернул на Джефферсон. Виды были прекрасными. Доехав до Уэстсайда, он свернул на Браунс-Бридж-Роуд, а там открылся вид на озеро Ланье, которое имело множество мини-островков. Это место пользовалось популярностью среди яхтсменов, лодочников и просто пловцов. Здесь можно было наблюдать различные сцены, когда люди отдыхали и купались в этих местах. Кто-то играл в гольф, кто-то жарил барбекю, а кто-то просто наслаждался этими видами. Лучи солнца играли на поверхностях озера, на берегу которого были расположены красивые дома. И уже было недалеко до места, куда Марк направлялся по улице Брисби-Роуд. Ему непременно нужно было навестить одного человека. Он уже подъезжал к роскошному двухэтажному дому, перед воротами которого стояли двое в костюмах и очках. Увидев Марка, они открыли двустворчатые ворота. Главный вход в здание находился между двумя большими колоннами, разместившимися на устойчивых пьедесталах. На втором этаже был балкон. Массивная входная дверь была сделана из дерева дорогих сортов, а корпус дома был выполнен в цвете кофе с молоком. Дорогой классицизм. К нему подошел некий Антонио, человек среднего телосложения, тонкими бровями, хитрыми глазами, с каким-то завистливым взглядом, кудрявыми волосами. На нем были темно-коричневые брюки, такого же цвета жилетка и белая рубашка, коричневый галстук и полированные туфли. Он встретил Марка со словами: «Бон помериго, Марк, заходи». «Здравствуй, Антонио». Они зашли в холл особняка. Внутри была поистине дорогая обстановка. Мраморные полы, высокие потолки. Преобладали светлые тона с темно-ореховыми вставками. «Бон помериго». «Добрый день» с итальянского.